Дверью в истину может стать странность. Соображение о повести «Нос». Мы рассуждали о роли правды, о роли действительного в прозе. Говорили, если в рассказе мир представлен так, что в этом слышна правда, читателя это привлекает. В «Хозяине и работнике», когда Толстой говорит мне, «ветер дул с левой стороны», заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортова и сворачивал на бок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Я вижу того коня, ощущаю шеей лютый ветер, а может даже холодное твердое дерево скамьи под своими тонкими вручную сшитыми русскими штанами. Рассказ бывает правдив вот так, а бывает и иначе, последовательностью событий, которые кажутся нам правдивыми. Спесивый помещик настаивает на том, что сам поведет сани в буран, сбивается с пути и сваливает вину на крестьянина. Я. Ага, так оно в мире и бывает иногда. Фундаментальная точность восприятия здесь помогает мне довериться автору и втянуться в повествование. В этом, грубо говоря, и есть суть реализма. Есть окружающий мир, и писатель делает так, чтобы его история на этот мир походила. Но, как нам известно, реализмом все убедительное не исчерпывается. Рассказы Чехова, Тургенева и Толстого, которые мы успели прочесть, плотны и театральны, в них невероятно многое решают избирательность, умолчание и формовка персонажей. Существовала ли вообще самозабвенная Оленька? А такой вот незатейливый хозяин, подобный Василию Андреевичу? Ваше возвращение домой из города бывает ли столь драматически насыщенным, как у Марьи Васильевны? Слышал я, как понятием «общепринятая действительность» описывают в этом мире набор всякой всячины, какую мы более-менее единогласно считаем истиной. Вода синяя, птицы поют и так далее. И пусть вода не исключительно синяя, птицы поют не все, а называть пением то, что вытворяют некоторые птицы, слишком общо и принижает эти звуки, соглашаться с этой общепринятостью естественно и полезно. Когда я говорю «певчие птицы сновали над простором синих вод», этот образ полезен, если вы желаете в общих чертах понимать, что там на озере происходит. Когда я говорю «смотрите», пианино того и гляди рухнет сверху вам на голову. То, что мы условились именовать некий набор из дерева, слоновой кости и металла пианино, вот это насаженное вам на шею головой, а направление над головой сверху, надеюсь, позволит вам вовремя отпрянуть. Реализм использует эту нашу тягу к общепринятой действительности. Все происходит примерно так же, как в настоящем мире, а сам подход ограничивается тем, что случается обычно, тем, что физически возможно. Но рассказ может быть правдивым и если выходит за рамки общепринятой действительности, если происходящее в нем не случалось на самом деле и случиться не могло. Задай я вам сочинить рассказ, в котором персонажи мобильный телефон, пара перчаток и упавший листик болтают, сидя в тачке на подъездной дорожке, у какого-нибудь дома в предместье. Мог бы такой рассказ быть правдивым? Да, он мог бы оказаться правдивым в том, как сам на себя откликается, как отзывается на обстоятельства действия, на то, как действие развивается в нем, тем, как все в нем меняется, очертаниями внутренней логики, отношениями между элементами. При должном старании тачка, в которой навалено всякого, может стать целой системой смыслов и сообщить много правды о нашем мире, и кое-что из этой правды с привычным реалистическим подходом и сказать-то было бы невозможно. Такая система наполнилась бы смыслом не благодаря правдоподобию или точности исходных вводных, а благодаря тому, как она откликается на эти исходные вводные, то есть как она с ними обращается. Если писатель придумывает некое странное событие, а затем позволяет миру вымысла откликнуться на это событие, мы знакомимся с тем, что можно было бы назвать психологической физикой вымышленного мира. Каковы там законы? Как все происходит? Такие рассказы кажутся нам правдивыми и сущностными в той мере, в какой психологическая физика вымышленного мира ощущается похожей на психологическую физику нашего мира. И вот теперь приступим к носу. Иван Яковлевич, завтракая, обнаруживает в хлебе нос. «Солит!» – восклицает он в переводе Струве. В переводе Пивера и Волхонской – «фирм». У Гоголя – «плотное». Он удивлен, мы бы тоже удивились. Нос в хлебе – стартовое странное событие. Теперь мы ждем, как этот вымышленный мир, в этом случае мир Ивана Яковлевича и его супруги Прасковьи Осиповны, на это откликнется. Вот где возникает смысл всего рассказа. не в факте носа и хлеба, а в том, как на это откликнется представленная нам супружеская чета. Мир, где в буханке хлеба может найтись нос, не наш, но все-таки это некий мир. В нем должны быть свои законы, и мы ожидаем узнать, каковы же они. Просковья Осиповна не удивлена. Она прекрасно знает, откуда в хлебе взялся нос. Цирюльник Иван Яковлевич отрезал его у клиента. На миг мы принимаем это обвинение. Нос? Вот он, отдельно от лица. Нос этот чей-то знакомый. Иван Яковлевич, цирюльник, обвинение выдвигает его же дорогая жена. Но как-то не склеивается. Будь я Иваном Яковлевичем, я бы сказал что-то такое. Милая, погоди, подумай сама, с чего бы мне отрезать клиенту нос? Но пусть бы я даже отрезал его, как принес бы домой? А если бы принес, зачем мне класть его в тесто, которое, если прикинуть, вчера вечером, когда я пришел, еще и готово не было? И вдобавок, как тебе удалось не заметить этот нос, когда ты нынче утром месила тесто? Ничего подобного Иван Яковлевич не произносит. И в том, сколь далеко отстоит его отклик от того, каким был бы наш, начинает вырисовываться гоголевский мир. Иван Яковлевич тут же принимает Дженину скособоченную логику. Если случилось нечто ужасное, вытворил это никто иной, как он сам. Затем Иван Яковлевич соображает, что нос этот принадлежит одному его клиенту, Ковалеву. Смог бы я сам признать, чей он отдельно лежащий нос, если его хозяина я вижу дважды в неделю? Нос парня, который сидит в приемной моего спортзала, скажем. Не уверен. Наверное, зависит от носа. Итак, сижу я с Иваном Яковлевичем и Просковьей Осиповной на грубом деревянном табурете, который вытащил из-под шаткого русского стола XIX века. Перед нами этот нос в буханке. Рассказу меньше страницы, а я уже потерялся. Персонажи рассказа воспринимают происходящее не так, как я. Приходят к выводам, с которыми я не в силах согласиться, не способны ответить на вопросы, которые я склонен был бы задать. Например, разве Ковалев не заметил бы, что ему отрезали нос? Разве не возникли бы у него некоторые чувства на этот счет? Что Ковалев все эти часы делал без носа? Если Иван Яковлевич не отрезал нос Ковалеву и не притаскивал его домой, похоже, так все и было, как нос оказался у него дома? Что им делать? А вы бы что предприняли? Я бы перевел дух и прикинул, как этот диковатый казус мог случиться. Просковья Осиповна, был ли я пьян, когда явился вчера домой? За что взялся первым делом? Идемте глянем, не в крови ли моя бритва? Убедившись, что я не виновен, я бы отыскал Ковалева, вернул ему нос, объяснил, что в его исчезновении я никак не замешан. Однако порыв Ивана Яковлевича положить нос, завернувший в тряпку, в уголок, пусть там маленечко полежит, а после его вынесу, обещает он. Но Просковья Осиповна желает, чтоб нос вынесли немедля. То есть припираются они не о том, совершать ли иррациональный, сомнительный поступок, избавляться от носа, а о сроках исполнения. Просковья Осиповна считает, что Иван Яковлевич виноват, и он с нею соглашается. Но в чем он провинился? Он боится, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его. В чем? Мы знаем, как должен бы знать и сам Иван Яковлевич, что ничего дурного он не сделал. Да и в любом случае, с чего полиции отыскивать нос в этом доме? И поэтому нам кажется, что беспокоятся эти двое не о том, не о человеке, оставшемся без носа, а о том, что их в этом обвинят. Затем Иван Яковлевич поступает примерно так же, как, наверное, поступил бы и я, если бы стремился избавиться от улики. Он заворачивает нос в тряпицу, собирается его куда-нибудь подсунуть или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но все натыкается и натыкается на прохожих, и никак не удается улучить подходящий миг. Есть во всем этом нечто странное. Воображаю себя в Нью-Йорке с завернутым в тряпицу носом того парня из спортзала. Сколько б ни встретил я знакомых, найти способ избавиться от носа я все равно найду. Можно по старинке уронить и пнуть, скажем, или найти мусорный бак возле Starbucks, или как-то еще. Он же все-таки в тряпку завернут и выглядит как мусор. Слишком уж строгие условия необходимы Ивану Яковлевичу, чтобы избавиться от носа. У Ивана Яковлевича некоторая паранойя. Наконец ему удается выронить нос, однако будочник тут же замечает это и приказывает подобрать уроненное. То есть паранойя Ивана Яковлевича оправдана. Этот мир действительно бдит. Затем он приходит на Исаакиевский мост и бросает нос в реку. Тут на него обращает внимание квартальный надзиратель. Не потому, что Иван Яковлевич бросил нос в Неву, а просто из-за того, что, как оказывается, в рассказе у Гоголя цирюльник стоит на мосту. Эта сцена, как и весь рассказ, проникнута тем, что можно было бы назвать множественным многослойным синдромом странности. Исходная странность. В буханке обнаруживается нос. Странность второго уровня. На присутствие в хлебе носа чета наших героев откликается иррационально. Странность третьего уровня. Поскольку откликаются иррационально, они составляют странный план – избавиться от носа. Странность четвертого уровня. Иван Яковлевич приводит план в исполнение никудышно. Справиться с задачей ему не удается, потому что он слишком напряжен, а также из-за того, что окружающий мир, как выясняется, искривлен, и потому несколько злонамерен по отношению к Ивану Яковлевичу. Не истощается поток знакомцев, улицы кишат стражами порядка. Ну или их, по крайней мере, двое на две страницы текста. Есть и еще один уровень странности, связанный с тем, как нам эту историю излагают. Пока на третьей странице Иван Яковлевич стоит на мосту, мы останавливаемся ради некоторого авторского отступления. Автор, по собственному признанию, до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Но отступление это не очень-то убеждает нас в почтенности Ивана Яковлевича. Нам сообщают, что он пьяница, скверно одет и у него воняет от рук. Вдобавок он большой циник. В подтверждение нам предлагают такой факт. Когда Ковалев заявляет, что у Ивана Яковлевича воняет от рук, Иван Яковлевич парирует резонным вопросом. Отчего ж бы им вонять? В отместку Иван Яковлевич намыливает Ковалеву и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою, то есть примерно везде, где цирюльнику и полагается намыливать. Итак, отступление нам преподносят на полном серьезе и с кажущейся внушительностью. Но, как и сам Иван Яковлевич, оно, похоже, не способно справиться с поставленной задачей. Как о человеке, мы об Иване Яковлевиче почти ничего не узнали, а то, что узнали, подрывает веру в утверждение автора о почтенности нашего героя. Словно рассказчик прослушал собственное заявление, а затем взялся доказывать его, применяя несуразную логику, шиворот на выворот. И мы начинаем подозревать, что не только у Гоголя вселенная странная, но и у его рассказчика. Проза Гоголя, если сравнивать ее с прозой Чехова или Толстого, кажется корявой, неловкой, сумбурной. Она до странного неточная и, подобно Ивану Яковлевичу и Прасковье Осиповне, ведет к диковинным умозаключениям. В первом абзаце рассказчик заявляет, что фамилия Ивана Яковлевича утрачена, то есть рассказчику она неизвестна. Затем он сообщает, что фамилии нет даже на вывеске. Но это не связанные друг с другом факты. Рассказчику не удалось запечатлеть фамилию Ивана Яковлевича, но сам герой вроде бы знает свою фамилию. Он не указал ее на вывеске не потому, что не знает ее. Прасковью Осиповну нам представляют как довольно почтенную, но что это значит, когда о человеке говорят как о довольно почтенном? В чем разница между довольно почтенным и, скажем так, почтенным целиком и полностью? Когда мы улавливаем, что разговор между супругами ушел от логики, рассказчик нисколько не вмешивается и не уверяет нас, что и ему тоже так кажется. «Где это ты, зверь, отрезал нос?» Сердито вопиет она, пренебрегая тем, что такого произойти в принципе не могло. Поскольку отрежь Иван Яковлевич клиенту нос, клиент, несомненно, возмутился бы. Авторский голос в повести «Нос» – особая разновидность повествования от лица ненадежного рассказчика, встречающийся в русской литературе. Такое повествование называется сказ. Вообразите актера в образе, излагающего историю. И образ этот какой-то не такой. По словам переводчицы Дебры К. Эриксон, этот образ резко характеризуется сниженной речью. Цитируется по предисловию к американскому изданию труда «Гоголь и натуральная школа» советского лингвиста и литературоведа Виноградова. Годы жизни 1894-1969. Согласно критику Роберту Магуайру, сказовый рассказчик у Гоголя малообразован и смутно представляет себе, как выстраивать аргументацию или тем более рассуждать красноречиво и убедительно о своих чувствах. Пусть и желает, чтобы его считали сведущим и наблюдательным. Склонен говорить сумбурно и отвлекаться, не способен отличить проходное от важного. Писатель и переводчик Вэл Винокур добавляет, и это мы уже начали замечать, что в итоге получается история, искаженная несообразными повествовательными акцентами и безосновательными допущениями. Как пишет Магуайр, энтузиазм рассказчика берет верх над здравым смыслом. Итак, это не неуклюжее письмо. Так великий писатель пишет под неуклюжего писателя. И не только. Это великий писатель изображает письмо неуклюжего писателя о мире, где отрезанный нос отыскивается в буханке хлеба. Нашего рассказчика привлекает негибкий и вместе с тем неточный литературный формализм. Рассказчик склонен поучать, высокомерен и переоценивает свои интеллектуальные возможности и обаяния. Приобняв нас за плечи, изо рта у него при этом попахивает странновато. Он неловко, помпезно, с вопиющими ошибками, приглашает нас, равных ему знатоков, вместе с ним посмотреть свысока на его непритязательных персонажей. Взгляните, друг мой, на этих бестолковых, простых смертных, столь непохожих на нас с вами. В результате мы начинаем коситься на рассказчика. Кто он, этот малый? И тому, что он говорит, не доверяем. Стремление рассказчика задействовать литературные приемы, какие он подсмотрел в других рассказах, но бессилен воплотить. Пример – вот это бестолковое отступление и его неспособность предъявить ожидаемое изумление от излагаемых им же странностей делает его частью чудной системы, которую он описывает. Пусть и кажется, будто он выше нее и ее оценивает. Цель этой попытки возвыситься – желание быть выше всех этих Иванов Яковлевичей и Прасковий Осиповн. Но поскольку рассказчик не справляется, мы помещаем его рядом с ними. Или даже ниже. Он решительно не Гоголь, но Гоголем создан. Это еще один персонаж повести. Функционер, стилем своей прозы несознательно показывающий себя не таким уж важным и смышленным, каким себя мнит. Итак, Иван Яковлевич странен. Странно и Прасковья Осиповна. А теперь вроде бы и рассказчик. Но сами понимаете, не странен кто ж. Сказовая традиция, американские варианты ее мы видим у Марка Твена, Джона Кеннеди Тула, у комедиантки Сары Кеннон в образе Мини Перл, Саши Бэрона Коэна в образе Барата, Рейна Уилсона в роли Дуайта Шрута, испытывает на прочность представление о том, что беспристрастный, объективный, всеведущий рассказчик вообще существует в настоящем мире. Забавно воображать, что такой человек бывает, и писатели замечательно пользовались этим представлением. Среди них и Чехов, и Тургенев, и Толстой. Однако, по мнению Гоголя, им это удавалось ценой некоторых потерь в правдивости. Любую историю кто-то дорассказывает. А раз у любого человека есть точка зрения, всякая история повествуется недостоверно, изложена субъективно. А раз всякое повествование есть повествование недостоверное, как говорит нам Гоголь, давайте повествовать недостоверно, в свое удовольствие. Такое вот отражение теории относительности в прозе. Никакой фиксированной объективной правильной точки зрения не существует. Неустойчивый рассказчик описывает неустойчивым тоном поступки некоего ансамбля неустойчивых персонажей. Иными словами, все как в жизни. Даглас Ангер, один из моих давнишних преподавателей в Сиракьюз, предложил свою модель общения человека с внешним миром. По мнению Дага, когда два человека разговаривают, у каждого над головой висит, как в комиксах, пузырь, в которой напиханы сокровенные надежды этого человека. Его проекции, страхи, давние тревоги и тому подобное. Человек А говорит, человек Б слушает, ждет своей очереди ответить, но то, что человек А говорит, поступает в комиксный пузырь человека Б и там коверкается. Допустим, в пузыре человека Б битком угрызений совести, поскольку он, она, забыл, забыла, позвонить матери в день рождения. И брат человека Б укорил его, ее смс-кой. Когда человек А говорит, мне на следующей неделе предстоит произнести речь. Человек Б, думая о грубостях, какие только что понаписал ему, ей брат, отвечает из своего пузыря. Люди бывают очень резки. Человек А, чей пузырь переполнен тревогой за грядущее выступление, слышит. Да, ты, скорее всего, облажаешься. И хмурится. Человек Б думает. Ну, прекрасно. Человек А хмурится, потому что видит, какая дрянь забыла о мамином дне рождения. Обмен письмами между Ковалевым и мадам Подточиной, ближе к концу второй части. Хороший пример такого рода недоразумения. Примечание автора. Есть только один мир, тот, который мы создаем своим умом, и предрасположенности ума определяют, какого рода мир мы видим. Женщина, живущая в крошечном домике на ранчо, одержима мыслью, что у нее жухнет трава, и при поездке в Версаль восхищается преимущественно газонами. Мужчина-подкаблучник в скверном браке отправляется на спектакль, и не может отделаться от мысли, до чего жена его похожа на леди Макбет. «Такова есть жизнь». «Вообще-то нет», — говорит Гоголь. «Такова жизнь и есть». Вспоминается такая история. Феррари одного состоятельного голливудского агента ломается посреди пустыни под Лос-Анджелесом. Это ужасно. У агента на сегодня запланирована важнейшая встреча за всю его карьеру. Телефон отказал, вокруг никого. Но вдруг издалека доносится шум автомобиля. Автомобиль приближается, и становится понятно, что это пикап. Старый потрепанный пикап. На таких ездят фермеры. О боже, старомодные фермеры. Для них такие вот ребятки, Феррари, шикарный костюм, тонны геля для волос, без сомнения купаются в деньгах, а настоящего труда не знают. Такого, знаете, сельского, под палящим солнцем, с коровами и всем прочим. Фуфло, богатый мальчик, деньги гребет лопатой. И за что? За то, что разводит людей. Жулье. Господи, вот повезло же, думает агент. Из всех людей на белом свете в помощь ему достанется вот этот мужик? Да что вообще этот тупой вахлак знает о его жизни, о том, как тяжко приходилось работать все эти годы? У зэки этого или Клема? Или как там его? Небось, крепкий ладный брак. Женат на какой-нибудь старушке-фермерше. А его Джанин бросила месяц назад из-за того, что он все время вкалывает агентом. И малыша Рекса он теперь едва видит и... Подкатывает пикап. «Подбросить?» – спрашивает добрый фермер. «Да пошел ты!» – рявкает агент. «Я мыслю. Следовательно, я заблуждаюсь. После чего берусь говорить, и моя неправота валится на кого-то еще, кто заблуждается тоже. И вот уж нас таких двое. А поскольку мы люди, нам это невыносимо. Просто думать и ничего не предпринимать. А от предпринятого все делается еще хуже. Если вам, как и мне, доводилось размышлять, с учетом того, какие люди в общем и целом славные, отчего же мир у нас такой упоротый? У Гоголя есть ответ. У каждого из нас в голове имеется энергичный и неповторимый сказ, в который мы верим безоговорочно. Это не просто мое мнение, а все именно так на самом деле, совершенно точно. Вся драма жизни на Земле состоит в этом. Сказомыслящий человек номер один выходит на улицу, там натыкается на сказомыслящего человека номер два. И тот, и другой, считая себя центром Вселенной, имея высокое мнение о себе, тут же понимают все немножечко неточно. Пытаются общаться, но получается так себе. Веселье неизбежно. Иван Яковлевич обнаруживает в буханке нос, выносит превратное суждение и бросается действовать, бестолково и оплошно. Ковалев на другом краю города пробуждается без носа, воспринимает это странно, скорее раздосадован, нежели устрашен. Недоволен тем, что нос исчез с дуру, желал бы, чтоб хотя бы уже что-нибудь было вместо. Затем бросается действовать и натыкается на собственный нос, который, когда мы его видели в последний раз, достаточно мал, чтобы помещаться в буханке хлеба теперь размерами с человека. Весело мне было печатать эту фразу. Почему же? Ответ содержится в одном важном аспекте Гоголева гения. Когда Ковалев видит свой непокорный нос впервые, их встреча описана так. Каков же был ужас и вместе с тем изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос? Что именно Ковалев узнает? Есть ли у носа нос? Есть ли у носа лицо? Если так, лицо это нам не описывают. Однако уверенное заявление о том, что Ковалев узнал, что это был собственный его нос, подталкивает нас всунуть сюда нос. Нос платонический, какой нам, если б заставили нас, не удалось бы нарисовать. И все же вот он, спешит в подъезд. Когда через несколько минут нос вновь выходит на улицу, никакой дополнительной попытки ответить на вопрос, почему Ковалев считает, будто этот человек, нос, именно его нос, не предпринято. Нам лишь сообщают, что он теперь в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, и что по шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. Фокус внимания на перемене в общественном положении носа, а не на его новом облике или размерах. Здесь несообразный повествовательный акцент применяется для того, чтобы, если бы подобные события действительно произошли, и мы бы стали им свидетелями, избежать вопроса, на какой мы могли бы ответить. У носа либо есть лицо, либо нету. Иногда его изображают в виде носа ростом с человека, в шляпе, с руками и ногами. Но далее по тексту мы узнаем, что у носа брови несколько нахмурились, то есть лицо у него имеется. Если у носа есть лицо, откуда на том лице взялись глаза, рот и так далее? Чьи они? На кого нос похож? Или же это просто большой нос с бровями? Нам остается заключить, что нос одновременно и нос без лица, и нос с лицом. Или ни то, ни другое, или и то, и другое, в зависимости от синтаксических обстоятельств. Это весело, провести пару минут в мире, где язык вынужден признать себя тем, что он на самом деле есть. Ограниченной системой общения, годящейся для повседневной жизни, однако ненадежной в более высоких ее регистрах. Язык словно бы говорит больше того, на что имеет право. Не сложить нам посредством его фраз, не имеющих отношения к тому, что существует в действительности, или даже к тому, что могло бы существовать. Если напечатать, конторка подумала было почесать себе руку, однако, вспомнив, что рук у нее нет, а одна ножка короче других, слегка зарделась. Получится некоторого уровня абсурдное очеловечивание конторки. Но этим дело не кончается. Конторка, перестав рдеть, способна вернуться к гербу, который ратифицировала, или к вольноямке, которую противопоставляла, или к Канаде, которую неотвязно обивала ракокексиками. Вам ничего такого на ум не взбредает? Мне, в общем, взбредает. Сколько там ракокексиков? Насколько малы они и где размещаются? Возле тех противопоставленных вольноямок? Ракокексики, пусть лишь отчасти вылепленные умом, можно теперь и съесть, или швырнуть из эмпатического иллюминатора, или преобразить в цилиндрическую ньюаркскую документацию, чтобы Джуди ее приблизительно заверяла, пока рвет высший полетный мандат котят. Каков смысл того, что все это теперь в некотором роде существует? Смысл в том, что язык способен вытворять слова, которых нет и не могло возникнуть. Когда мы читаем Гоголя, может показаться, что как раз этим наш ум и занят непрестанно. Посредством слов создает такой мир, какой не вполне существует. Язык – апроксиматор смыслов, который временами вырастает из своих штанишек и обманывает нас. Нарочно. Кто-то со своей корыстью искажает язык, чтобы подтолкнуть нас к действию. Или случайно. Замыслив что-то, мы искренне городим огороды, подыскивая язык, каким облечь наш замысел, чтобы он показался достоверным. И не подозреваем, что чересчур влюбленные в этот самый замысел натягиваем тонкую ткань языка над недостоверными участками нашей аргументации. Язык, подобно алгебре, способен на полезное действие только в определенных пределах. Он инструмент создания образов этого мира, которые мы, увы, далее путаем, принимая за сам мир. Гоголь не создает несуразный мир, он показывает нам, что несуразный мир создаем мы сами, собственным мышлением. Подобно тому, кому довелось видеть, как паникует кто-то из друзей в авральных обстоятельствах, мы, почитав Гоголя, вероятно, относиться к старому приятелю, родному языку, как прежде, уже не сможем. И это хорошо. Незачем ошибочно принимать прибор, аппроксимирующий истину, за саму истину. Не просто рассуждать о языке некоего текста, который мы в силах прочитать лишь в переводе. Читать Гоголя по-английски – одно дело, читать его по-русски – явно другое. По-русски он смешнее, в нем есть звуковые шутки, ассонансы и каламбуры, которые не перенести в английский, и ничего не попишешь. В начале моей преподавательской карьеры в Сиракьюз я пригласил одну свою коллегу ко мне на занятия, чтобы она поговорила со студентами о трудностях перевода. Получилось чудесно, и чуть не потопило мне весь курс. Когда она закончила, мы осознали, до чего бледные подобия оригиналов мы читаем. Она прошлась с нами по фрагменту другой гениальной повести Гоголя «Шинель» и показала все шутки, завязанные на звук, которые мы упускаем. Например, в самом начале той повести матери нужно назвать младенца. Она перебирает разные имена и решает именовать сына в честь отца, и ребенок теперь Акакий Акакиевич. По словам моей коллеги, в оригинальном тексте здесь встречается целая череда звуков, ассоциирующихся в русском языке с испражнением. И увенчивается все это объявлением имени ребенка. Звук «кака» в русском языке имеет те же ассоциации, что и в английском. И Акакий Акакиевич для русского уха, особенно из-за получающейся звукописи, связанной с дерьмом, звучит наподобие «дерьмот оговен» или «срангаттон» или «сранча срантон». Могу продолжить. «Русский читатель», — сказала моя коллега, хихикает весь этот фрагмент насквозь, а при объявлении имени может и всхохотнуть. Не таков, мягко говоря, был наш отклик. Нам все это показалось слегка диковатым изложением того, как по нашему пониманию традиционно именовали детей в России XIX века. Но даже в переводе одна из прелестей гоголевской прозы состоит в том, как настоящая эмоция, пройдя сквозь искажающий фильтр сказа, появляется по другую сторону этого фильтра, все такой же настоящий, но с вывертом. Из вот чего-то подобного мне довелось услышать в юности. Как-то раз на поздней соседской вечеринке меня загнал в угол какой-то приятель моих родителей, перебравший выпивки и страстно желавший поделиться хоть с кем-нибудь, каким кажется ему мир. Прекрасным, несправедливым, исполненным знаков, какие этот человек прозевал. И получился своего рода чикагский сказ. «Огонька-то тебе хватает, но уж поверь мне, падлы тебе подлянта накидают, а ты им вот так», — показывает средний палец. «Вот прям с первого же раза, пусть только попробуют херню эту». Любая душа беспредельна и желает выразить себя в полноте. Если не представить ей подобающего инструмента, а нам всем так или иначе в нем отказано с самого рождения, появляется поэзия, то есть правда, протолкнутая через узкое отверстие. Поэзия на самом-то деле к этому и сводится. Наружу выходит нечто чудное, обычная речь, переливающаяся через край, несостоятельная попытка отдать этому миру должное. Поэт доказывает, что язык не дотягивает, бросаясь грудью на ограду языка, которая поэта ограничивает. Поэзия – возникающий прогиб ограды, вклад Гоголя в том, что он тоже бросился на ограду языка там, где живут маленькие люди, косноязычные, мямлящие, чей язык не справляется с обстоятельствами. Но люди эти чувствуют все то же самое, что и люди большие, красноречивые, образованные, непринужденные. Результат получается неловкий, забавный и достоверный, тронутый духом чудного повествующего человека. В рамках этой модели писательства мы стремимся вверх, выразить себя точно, на высочайших уровнях языка. Вспомним Хенри Джеймса. Хенри Джеймс, 1843-1916. Американско-британский писатель, одна из ключевых фигур в литературе перехода от реализма к модернизму. В рамках другой мы сдаемся естественной природе выражения, пусть она и несовершенна, и сосредоточенно работая в этой модели, возносим ее, так сказать, придаем поэтическую изысканность этой неумелой форме выражения. Когда какой-нибудь служащий корпорации говорит «стресс, испытываемый некоторыми, является, как его можно рассматривать, результатом того, что мы не достигли и не перевыполнили цели, которые, как мы все помним, Марк исправления в своем критическом официальном письме отчетливо донес до нас в прошлом месяце», это стихотворение, потому что здесь все наперекосяк. Внутри содержится заявление «Мы все просрали, и нам хана». Но есть и нечто достоверное в этом наперекосяке. Некий дух, кое-что сообщающий нам и о говорящем, и о его культуре. И это кое-что мы из фразы «Мы все просрали, и нам хана» не узнаем. Итак, это стихотворение, то есть машинка, поставляющая дополнительные смыслы. Возможно, заметим мы и то, что в некоторых местах неуклюжесть гоголевского сказа внезапно пропадает, и проза делается прекрасно артикулированной. «Но на свете нет ничего долговременного», сообщает нам рассказчик после того, как Ковалев возвращает себе нос и обнаруживает, что орган не встает на место. А потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души. Как на воде, круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкой поверхностью. Ничего сниженного в этой речи нет. Итак, у сказа, применяемого здесь Гоголем, внушительный диапазон. Иногда это великий писатель пишет под неуклюжего писателя, а иногда это пишет великий писатель. Гоголь был странным созданием, писал Набоков. Но гений всегда странен. Только здоровая посредственность кажется благородному читателю мудрым старым другом, любезно обогащающим его, читателя, представление о жизни. У Толстого и Чехова, по словам Набокова, тоже случались минуты иррационального прозрения, приводившие к внезапной смене точки зрения. Но у Гоголя такие сдвиги – самая основа его искусства. Из лекции о Гоголе «Апофеоз личины». Гоголь был одержим носами, боялся пиявок и червей. Умел, насколько это известно, дотягиваться нижней губой до собственного, довольно длинного носа. Гимназическая кличка – «Таинственный Карло», в честь героя романа Вальтера Скотта «The Black Dwarf» 1816, в переводе Шаховского 1824, в современном переводе «Черный карлик». «Слабое дитя», — говорит нам Набоков, «дрожащий мышонок с грязными руками, сальными локонами и гноящимся ухом. Он обжирался липкими сладостями. Соученики брезговали дотрагиваться до его учебников». Цитируется По, Набоков, Николай Гоголь, 1944, перевод Голышевой. Его однокашники-аристократы смотрели на него сверху вниз. Согласно одному из них, с гоголевским именем Любич Романович, юный Гоголь редко когда мыл лицо и руки по утрам каждого дня, ходил всегда в грязном белье и выпачканном платье. Цитируется По, Труая, Николай Гоголь, 1971. Гоголь садился на задах класса, чтобы не подвергаться насмешкам. Гоголь – провинциал из Украины, маменькин сынок. Мама любовно записывала насчет сына изобретения железных дорог и парового движения, переехавший в Санкт-Петербург и оказавшийся классово ниже тамошних писателей-аристократов. Русская проза достигла в произведениях Пушкина и Лермонтова безупречной непринужденности и ясности, пишет Ричард Пивиер в чудесном вступлении к роману Гоголя «Мертвые души». Гоголь восхищался ими и не пытался до них дотянуться. Он занялся разработкой другого подхода, в котором нет подражания естественной речи образованных людей и нет добродетелей прозы, лаконичности и точности, а есть все обратное. По словам Андрея Синявского, Гоголь для этого прибегнул не к речи, какую мы говорим, но скорее к неумению говорить обычно. Цитируется По. Абрам Терц, Андрей Синявский, «В тени Гоголя», 1970-1973. Андрей Донатович Синявский, Абрам Терц, «Годы жизни», 1925-1997. Русский писатель, литературовед и критик. А вот самооценка Гоголя. «Пушкин мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого точно нет у других писателей». Цитируется По. Гоголь. «Выбранные места из переписки с друзьями», 1847. Как же писать без подражания естественной речи образованных людей? Как использовать неумение говорить обычно? Как Гоголю удается очертить пошлость пошлого человека? Что ж, можно предположить, что это дело внутреннее. Возможно, Гоголь выискивал пошлого человека не где-то снаружи, чтобы затем описать свои наблюдения, а наблюдал за тем пошлым человеком, какого видел в самом себе, и очерчивал его. В своих лучших работах, на мой взгляд, Гоголь – это сразу два человека в одном. Косноязычный, напыщенный, чопорный провинциал и писатель с острейшим чутьем, который наблюдает за этим провинциалом и использует его, предъявляя вовне, тонко настраивая этот голос так, чтобы получилась изысканная комическая красота. В последние 10 лет жизни Гоголь утратил дар саморасщепления. Или, скажем так, пошлый человек взял верх. Сочиняя второй том «Мертвых душ», Гоголь, маясь, ударился в мистицизм и грандиозность, принялся слать из Италии высокомерные письма с духовными советами своим высокоученым российским друзьям, тем изумляя их и даже оскорбляя. В одном из тех писем Гоголь советовал человеку, скорбевшему по недавно скончавшейся жене: «Друг, несчастье – суть, великие знаки Божьей любви. Я знаю, что покойницу при жизни печалили два находящиеся в тебе недостатка. Один, который произошел от обстоятельства твоей первоначальной жизни и воспитания, состоит в отсутствии такта во всех возможных родах приличий». Из письма Погодину от 20 декабря 1844 года. Выбранные места из переписки с друзьями Дональд Фенгер называет глубокой, зачастую до неловкого сокровенной книгой, в которой совсем нет того иронического, критического взгляда, каким отмечены лучшие, более ранние работы Гоголя. Дональд Ли Фенгер родился в 1929 году, американский филолог-славист, преподаватель. Оставив комический дух, породивший лучшее его сочинение, или оказавшись им оставленным, пишет Фенгер, Гоголь становится все более похож на свои же карикатуры. «О, верь словам моим!» – призывает Гоголь одного из своих корреспондентов. «Я сам не смею не верить словам моим». Из письма Языкову от 27 сентября 1841 года. Такое могло родиться на устах одного из персонажей гоголевского сказа, но написал их сам Гоголь, и притом совершенно серьезно. Есть в носе нечто узнаваемое и жуткое. Человек теряет нечто ценное и отправляется на поиски утраченного. У кого не случалось такого кошмара? Мы ищем что-то и никак не можем найти. Возникает мир грез, в котором все нацелено на то, чтобы нас изводить. Суть такого сна в этом вот специфическом духе неподатливости сновидческого мира. Вот как можно в общих чертах изложить ту часть повести, которую условно назовем «Ковалев только что обнаружил свой нос и просит о помощи». Начало на 9-й странице. Отправляется домой к обер-полицмейстеру, не застает. Отправляется в газетную экспедицию, где его не понимают и досаждают ему. Отправляется к частному приставу, не к полицмейстеру, где его обижают. Отправляется домой, рассуждая, что во всем виновата штаб-офицерша Подточина, и она, как ему кажется, колдовка. Приходит полицейский чиновник, приносит нос. Нос не встает на свое место. Ковалева посещает врач. Нос он приставить на место мог бы. Он отговаривает Ковалева, пытается купить нос. Ковалев пишет укоризненное письмо Подточиной. Та в ответном письме сообщает, что Ковалева совершенно не понимает. Алгоритм примерно таков. Ковалев пробует поступить разумно и всякий раз получает неудовлетворительный отклик извне. С обер-полицмейстером они разминулись. Чиновник в экспедиции понимает его превратно. Частный пристав задевает за живое. Врач дает бестолковый совет. Ковалев обращается по адресу, просит о помощи правильных людей. Держится так, как если бы все эти люди могли ему помочь. И все совершенно любезны, не считая частного пристава, грубого в приемлемых пределах, если учесть, что по званию он старше Ковалева. Эти люди произносят правильные слова, выражают обеспокоенность и сочувствие, радушны и пытливы, желают помочь или, по крайней мере, изобразить участие, но помочь не могут, потому что пока что не оказались внутри этого дурного сна, в каком оказался Ковалев. Кошмара, который способен принять множество очертаний. Нос то носом, но это может быть утрата руки или здоровья, или источника пропитания, или жены, или ребенка, или рассудка. Мир полон кошмаров, все они только и ждут того, чтобы с нами приключиться. Но люди, к которым Ковалев обращается, в это не верят. Или не верят покамест, как и мы с вами. Они считают, что этот кошмар исключительно Ковалева, уникальный, диковинный, стыдный, а не предупреждение о том кошмаре, грядущем и неизбежном, какой рано или поздно настигает всех и каждого. Да и вообще не их это дело. Каждый остается строго в границах дозволенного им и предписанного системой, которую они составляют. Эта система, их общество, создана из нормального действия. Она не способна помочь человеку со столь необычной потребностью, как у Ковалева. Их отклики до странного сдержанные, словно Ковалев потерял не нос, а чемодан. И так все идет нормально. Пусть кто-то потерял нос, у вечных нищих дразнят на паперти, невинные узники гниют в застенках царизма, дети голодают, а богатые танцуют на изысканных балах. Можно было бы перечислить сотни других несправедливостей того вымышленного Петербурга 25 марта 1835 года или в любой другой день в любом настоящем городе. Несправедливостей, которые с нашего молчаливого согласия продолжатся, потому что устранение их находится за пределами разумно ожидаемого. Чтобы вычленить, в чем именно состоит этот дух неподатливости гоголевского мира, сосредоточимся на всего одном из разговоров Ковалева с чиновником в газетной экспедиции, страницы с 10 по 14. Ковалев, пряча под носовым платком место пропажи носа, сообщает, что хотел бы разместить объявление. Он говорит не «у меня пропал нос», а это лукаво, застенчиво. Произошло мошенничество или плутовство. Не нос он ищет, который прежде находился у него на лице, а подлеца, кем нос теперь стал. То есть нос со своим отдельным умом. упирает Ковалев не на то, что у него пропал нос, а на то, что нос оскорбил его, покинув лицо и став кем-то, кем-то выше Ковалева, кто не являет должного уважения и кого необходимо поймать и образумить. Чиновник спрашивает его имя. Ковалев отказывается его сообщать. Чиновник не возражает. Зачем тогда спрашивал? Чиновник не понимает Ковалева. Решает, что Ковалев ищет сбежавшего холопа. В этом кошмаре мы все дальше отплываем от исходного дела, за которое взялись. Но чиновник все же худо-бедно понял. Или, во всяком случае, Ковалев принимает его оплошность небольшой поправкой. Сбежавший имеется, да, но это нос. Чиновник слышит неверно и видоизменяет свое недопонимание сообразно обстоятельствам. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас. Ковалев вновь поправляет его. Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Чиновника это не потрясает. Впрочем, ему все же нужны дополнительные сведения. «Я что-то не могу хорошенько понять», — говорит он миролюбиво. Ковалеву необходимо отыскать свой нос. Не по очевидным причинам. Это его нос и точка. А потому что пропажу этой части тела невозможно скрыть. И... ну вы же понимаете. Он общается со многими важными людьми. И потому... Он по умолчанию считает, что чиновник, располагающийся не на одну ступеньку ниже Ковалева, на общественной лестнице, примет это как резонную причину. Чиновник обдумывает возможное объявление, но отказывается, беспокоясь о репутации издания. Нельзя же печатать что-то вот такое возмутительное. «Да и вообще», — говорит он, — «если нос пропал, следует обратиться к врачу». «Но он же не в самом деле пропал, а?» Ковалев, на его взгляд, человек веселого нрава и любит в обществе пошутить. Есть нечто отчетливо гоголевское в представлении чиновника о том, что человек веселого нрава способен пошутить, заявившись в людном месте, где полно посторонних, и заявить, что у него нет носа. Подзуженный Ковалев отнимает платок от лица. Грандиозное разоблачение. Впервые мы получаем подтверждение извне, что носа у Ковалева и правда нет. То есть Ковалев не сумасшедший, вообразивший, что у него нет носа. Место совершенно гладкое, подтверждает чиновник. Как будто бы только что выпеченный блин. Однако ужаса в чиновнике. Никакого. Он даже не удивлен и не очень-то заинтересован. Не его же нос пропал. Говорит, что не видит никакой выгоды в том, чтобы давать объявление. Правда ли это? Если нос действительно все еще раскатывает по городу в карете, такое объявление могло бы подтолкнуть того, кто заметит нос человеческого роста, сложить одно с другим, связаться с Ковалевым, и так удалось бы добиться хоть чего-то. Вполне выгода для Ковалева. И тут мы замечаем, как далеко завел нас Гоголь. Мы совершенно серьезно рассуждаем в пользу объявления, допустив не только возможность превращения носа в человека, но и мысль о том, что газета способна помочь нам отыскать его. Пусть мы по-прежнему не вполне понимаем, что или ну кого ищем. Границы того, что видится нам несусветным, продолжают раздвигаться. Возражает ли Ковалев ущербной логике чиновника? Нет, он совершенно обезнадежен, а затем замечает имя миловидной актрисы и подумывает, не сходить ли в театр. И вот так, в два тычка, обезнадеженностью и отвлечением, поиски Ковалева, или во всяком случае этот их этап, оказываются расстроены. Почему они расстроены? Что именно их расстраивает? Мне недостаток участия. Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот, говорит чиновник, после чего предлагает Ковалеву понюшку именно того, чего он более всего хочет, но не имеет возможности принять. Есть нечто расстраивающее в самой механике гоголевского мира. Некий сущностный сбой в коммуникации. Он во всем, даже в устройстве самой повести, даже в ее внутренней логике. Печальнее, или даже самое печальное, то, что чиновник вовсе не злонамерен, однако совершенно бесполезен. А еще мы узнаем кое-что о Ковалеве, что всем нам кажется достоверным. Он быстро, слишком быстро, приспосабливается к новым безумным обстоятельствам. Соприкасается с возмущением в ограниченных пределах. Скорее, чем мы под него ожидали, он принимает свое устрашающее новое положение и продолжает жить, грустный, обиженный, но не бунтующий. Бунтовать – это неприлично. Куда б ни подались мы, люди преимущественно сердечны, участливы, и вроде бы верят приблизительно в то же, что и мы. В ответственность, истину, добрососедство. И все же, что ни вечер в новостях, И вдобавок в каждой эпохе в исторических книгах нет такой жестокости, какую не сотворил кто-нибудь где-нибудь. Нет такой низости и безнадежности, каких не бывало хоть с кем-то, какие не случаются с людьми прямо сейчас. Я лично не знаю ни одного человека, кто воплощал бы собою зло в голливудском смысле слова, кто предавался бы злу, мерзко хохоча, и из-за некого давнишнего разочарования выступал бы против любого добра. Почти все зло, какое видел я в мире, почти все гадости, какие выпадали на мою долю, и раз уж на то пошло почти все гадости, какие сам я сделал другим, получились усилиями людей, желавших добра, полагавших, что творят добро, людей разумных, вежливых, уступчивых, действующих под влиянием невеликих заблуждений, кому не хватило склонности или времени хорошенько подумать, не удалось прозреть отрицательные последствия, или же кто в упор их не видел, той системы убеждений, которой они придерживались, подчиняясь целесообразности и или здравому смыслу, убеждений, усвоенных в их культуре и не подвергаемых пересмотру. Иными словами, все эти люди, как персонажи Гоголя, оставлю в стороне великих бедокуров, чудовищные эго, людей с манией величия, тех, кто отрезан от действительности избытком денег, славы или успеха, сверхспесивых, врожденно жадных до власти, социо или психопатов. Но если мы хотим постичь зло, подлость, угнетение, пренебрежение на повседневном уровне жизни, нам надо признать, что люди, впадающие в эти грехи, не всегда демонически хохочут при этом. Зачастую они улыбаются, потому что считают себя полезными и добродетельными. В мемуарах о Холокосте я буду свидетелем Виктора Клемперера. Люди, лишающие его, потому что он еврей, места преподавателя в университете, право посещать те или иные магазины, его работу и его дома, действуют вежливо, даже виновато. Это не их затея, им спускают сверху эти придурки в Берлине. Что поделаешь? Клемперер им даже вроде бы нравится. Они не антисемиты, но вместе с тем они и не анти-антисемиты. Они хорошо воспитанные, застенчивые, но охотные винтики нацистской машины. Виктор Клемперер, годы жизни 1881-1960. Немецкий филолог, писатель и журналист. Исследователь тоталитарного мышления и языка нацистской Германии. Германия в книге Клемперера чем-то напоминает газетную экспедицию у Гоголя. И там нечто тревожащее. Пропавший нос, ненавистническая политика сталкиваются с любезной, благонамеренной учтивостью. Учтивостью, какая желает, чтобы все шло своим чередом. В своих соображениях о классическом романе Грегора фон Рецери «Мемуары антисемита» Дебора Айзенберг подчеркивает то величайшее зло, какое способно причинить горстка злодеев, если их бездеятельно поддерживают многие-многие другие люди, поглядывающие в окна своих безопасных домов и видящие безоблачное небо. Грегор фон Рецери, годы жизни 1914-1998, румыно-немецкоязычный прозаик, мемуарист, сценарист и радиодраматург, актер, журналист, арт-критик и коллекционер. Она перечисляет грехи этих бездеятельных людей: беззаботность, слабая логика, бытовой снобизм, общественный или интеллектуальный, невнимательность. Что мешает гоголевскому чиновнику по-настоящему быть полезным? Жесткое размещение себя в себе же самом, предельное предпочтение и защита всего, что есть он сам, его точки зрения, привычек, интересов, понимание границ своей ответственности. Как может что-то, происходящее с Ковалевым, по-настоящему иметь значение, если оно происходит с тем, кто не этот чиновник? Ни один из писателей, с чьими работами мы тут знакомимся, включая Гоголя, не мог бы вообразить ужасов Холокоста или революции в России или сталинских чисток. Но, думаю, Гоголь сумел бы о них поведать. Его стиль подошел бы для этого. Я смотрю техниколоровские фильмы, запечатлевшие нацистских вожаков на отдыхе, и эти люди кажутся мне совершенно гоголевскими персонажами. Массовые убийцы, нелепые в купальных костюмах, танцуют, огорчаются, иногда робеют перед объективом. Их дурные замыслы кажутся им здравыми, и в мозгах у них, технократических, российских, идеологически накрученных, ходит по кругу вывихнутый сказ. Позвольте подчеркнуть, повесть наша не склеивается. Невозможные события в ней есть, да. Могут быть в истории невозможные события, разумеется. Скажем, у нас в рассказе сидим мы на званом обеде, и вдруг голова у хозяина отщелкивается, взлетает к потолку и плюхается ему в суп. Допустимо? Конечно. Какие ожидания это должно подогреть в читателе? Что автор это заметил и теперь сделает так, чтобы и рассказ это заметил? Если больше никто за столом этого не замечает, нам такой недостаток внимания представляется промахом со стороны автора, то есть слабым письмом. Есть и ожидание, что остаток рассказа учтет это событие. Отстегнется еще чья-нибудь голова, или нам покажут, как хозяин рыдает в постели той ночью пристыженной, то и дело ощупывая место стыка головы с шеей. В этом и есть, как мы уже говорили, суть рассказа, где происходит нечто невозможное. Дело не в том, что это произошло. В конце концов, это же просто язык, и кто-то просто выдумывает, а в том, как рассказ на эту невозможность откликается. Тем самым рассказ сообщает нам, во что он верит. В повести у Гоголя, когда происходит нечто невозможное, первое, никто не замечает этого, или второе, кто-то замечает, но понимает превратно, а затем превратно же излагает случившееся. Речь здесь и о рассказчике, кому так и не удается прокомментировать странность происходящего. Он превратно все истолковывает, предлагает объяснения, которые нас не удовлетворяют, и не способен предоставить убедительное описание того, как излагаемое им могло произойти. Процедурные вопросы по мере чтения громоздятся один на другой. Иван Яковлевич бросает нос в реку, а через несколько часов Ковалев замечает его возле кондитерской, облаченного в мундир. Как нос выбрался из реки? Человеческие размеры он обрел до или после того, как выбрался из реки? Как за эти несколько часов ему удалось разбогатеть настолько, чтобы позволить себе карету? А выучиться разговаривать? Кто правит каретой? Как этого человека наняли? Заметил ли кучер, когда его собеседовали на работу, что потенциальный работодатель – нос? Нос пытается удрать из города по паспорту, который давно был написан на имя одного чиновника. Это «давно» странно, поскольку нос прожил отдельно от Ковалева всего несколько часов и уже садится в дилижанс на Ригу. Почему нос стремится прочь из города? Слыхал ли он, что Ковалев его разыскивает? Как он мог об этом услышать? У носа есть уши? С кем он разговаривал? Кто бы стал разговаривать с ним? Распознают ли в нем нос другие люди? Полицейский чиновник принял его сначала за господина, потом осознает, что это нос, и арестовывает его. Как он это осознает? Что ему подсказывает? На каком основании он арестовывает нос? Как он приходит к заключению, что нос принадлежит Ковалеву? Нос сознается сам? Предположительно, при задержании нос по-прежнему человеческого роста. Но как-то прежде, чем оказаться у Ковалева завернутым в бумажку, он вновь сжимается, теряет одежды, способность самостоятельно передвигаться и разговаривать. Ужался он, когда на него надели наручники? Или перед тем? Что стало причиной возвращения ему носовости? Почему полицейский чиновник до сих пор подозревает, что Иван Яковлевич – главный участник в этом деле, если учесть, что этот полицейский не видел, как Иван Яковлевич бросает нос в реку? А если б и знал, ему неоткуда было узнать, что в реку брошен был именно этот нос, поскольку он тут же поплыл бы вниз по течению, превращаясь под водой в статского советника, чтобы погодя выбраться из реки где-то ниже по руслу. И так далее. Дело не только в том, что эти вопросы остаются без ответа. На большинство из них ответа быть не может. Во всяком случае, ответа, сообразующегося с пространственно-временными фактами, предложенными нам в других местах повести. Ковалев подытоживает все это довольно точно. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? И, как и сама повесть, он не в силах предложить ответ, отчасти потому, что никакой ответ не удовлетворяет фактам повести в том виде, в каком они предложены. На семинаре ученики первым делом критикуют тот или иной рассказ за то, что он не клеится. Ты говоришь, что у тебя там зима, почему же тогда Гертруд в купальнике у бассейна? Не клеится. По-моему, не клеится, что Лэри какой-то спокойный после того, как его только что кастрировал инопланетянин. Мы понимаем, что смысл того или иного рассказа отчасти в том, что в нем увязана причинность, а сила его коренится в нашем понимании – что причинность эта достоверна, то есть у рассказа крепка внутренняя логика. Итак, почему же мы не отмечаем повесть «Нос» как скверно написанную? Ну, одна причина состоит в том, что просто не отметаем, и все. Этот затейливый анекдот, история, в которой вроде бы есть логика, но вообще-то нет, устроен так ладно, что обманом вынуждает наш читательский ум усматривать в нем связность в той же мере, в какой глаз, которому показывают набор снимков, выдает их нам за слитное движение. Нос можно мыслить как гору керамических черепков, на всех некий единый узор. Они выложены на полу в определенном порядке, который наводит нас на мысль – это ваза разбитая. Но черепки не подходят друг к другу, потому что никакой вазы исходно и не было. Гончар не вылепил вазу и не разбил ее. Он понаделал черепков и выложил их на полу так, словно тут разбили вазу. Однако же причина более высокого порядка такова. Мы мало-помалу понимаем, что странная логика этой истории – не плод ошибки, не извращение, не ленность автора и не случайность, а истинная логика Вселенной. Все устроено именно так, и нам уметь бы отчетливо это видеть. Иногда жизнь представляется нам тем, что мы именуем абсурдом. Ничто не имеет значения, все усилия впустую. Все кажется случайным и извращенным. Благие намерения неизменно бесплодны. Действительность представляется сумрачной и вздорной, что может казаться мудростью. Но мы не живем так, будто жизнь абсурдна. Мы живем так, будто в ней есть значение, и она связана по смыслу. Мы живем или пытаемся жить добротой, приверженностью, дружбой, самосовершенствованием и верой в лучшее в других людях. По умолчанию считаем, что есть причинность и логическая непрерывность. Живя, мы обнаруживаем, что наши поступки действительно влияют на что-то, даже очень. Можно быть хорошим родителем или скверным, вести автомобиль безопасно или как маньяк. Ум бывает чист, положительно настроен и ясен, а бывает отравлен и настроен отрицательно. Стремиться к чему-то кажется нам здоровым. Жизнь без искреннего устремления – кошмар. Когда из нормальной жизни исчезает желание, это называется депрессия. Мы живем допущением, что одни варианты бытия предпочтительнее других, а мы способны решать, каковы они, эти предпочтительные варианты, и движемся к ним. И все же, каким бы неверным ни казалось утверждение, что жизнь целиком и полностью абсурдна, представляется в той же мере неверным утверждать, будто жизнь целиком рациональна. Хорошо продуманные замыслы идут прахом, мы все делаем правильно, и нас наказывают. Кто-то из дорогих нам людей умирает до срока, ум перестает работать, нас поняли превратно на ровном месте, мир внезапно восстает против нас. Мы ставим стакан на полку, и он тут же с нее валится. Наша собака останавливается погадить на самой опрятной лужайке в нашем квартале, а из дома выходит хозяин, наш начальник. Власть в руках у придурков. Добродетельные люди страдают ни за что, ни про что. Счастливые и везучие люди, кому все дано, проповедуют позитив печальным невезучим людям, кому не досталось ничего. Мы жмем на кнопку с надписью «Мне нужна помощь», и в лицо нам из машинки выскакивает боксерская перчатка, а машинка раздражается пуканьем. Итак, жизнь преимущественно рациональна, хотя время от времени случаются всплески абсурда. Или так, в нормальных обстоятельствах все по умолчанию рационально, однако в напряженной ситуации рациональность дает трещину. Мы видим по некоторым историям, как растрескивается рациональность. Колымские рассказы Варлама Шаламова, где действия происходят в сибирских лагерях. Мезогонистская дистопия, рассказ служанки Маргарет Этвуд. Нос предполагает, что трещины в рациональности возникают ежеминутно, даже в самых нормальных условиях. Отвлеченные временными благами стабильности, достатка, ясного рассудка и здоровья, мы их попросту не замечаем. Гоголя иногда считают абсурдистом, а его работы утверждением, будто мы живем в мире, лишенном смысла. Но для меня Гоголь – первостатейный реалист, он прозревает кажущееся насквозь и видит, как все обстоит на самом деле. Гоголь утверждает, что обыденное восприятие наше обманчиво. В основном нам кажется, что наши поступки имеют смысл, что общаемся мы друг с другом содержательно, сами при этом настоящие, неизменные и владеем собственной судьбой. И в нормальных обстоятельствах все это в основном правда. Мы здравомыслящие матросы на крепком корабле в тихой гавани. Но время от времени ширма падает. В этой метафорической гавани имеется ширма. И перед нами предстает открытый океан, громадные волны, свирепые ветра. И нас несет вперед. Вскоре делается ясно, что власть-то, в общем, не в наших руках, а сами мы, неумелые матросы, крепко стоящие на приятной спокойной палубе, палубе нашей добродетели. Корабль мотает, палуба обледнела, а на голове у нас особые наушники, искажающие все, что выкрикивают наши товарищи по команде. И специальные микрофоны-петлички, искажающие все, что мы кричим им в ответ. И вот уж корабль того и гляди потонет, и нужно предпринять что-то. Взяться дружно, взяться с состраданием. Мы стремимся быть сострадательными. Ей-ей, но это наше устремление, пройдя через микрофон и, добравшись до тех искажающих наушников, оказывается исковерканным. Проку никакого, и оно даже способно навредить, а то и хуже, вообще ни на что не повлиять. Гоголь улавливает в повседневной жизни первые намеки на мелкое недопонимание, способные в трудных обстоятельствах сделаться катастрофическими. Забавно читать, как Ковалев в церкви не в силах добиться от своего носа внятного ответа, однако того же рода сбой в коммуникации, просто в больших масштабах, приводит к революциям, геноцидам, политическим волнениям и семейным бедам, какие нельзя потом исправить, разводы, ссоры, жестокие обиды. И именно такой сбой подразумевается у Гоголя. Есть суть всякого людского страдания, то есть суть этого неизбывного навязчивого непокоя и неудовлетворенности, какие сопровождают любое общение между людьми. Есть в Гоголе нечто вечное, он верен во все времена где угодно. Когда придет конец света, говорит нам Гоголь, возникнуть он может только из этого вот мига, из того, как мы мыслим в этот самый миг. Это недопонимание, встроенное в большую действительность, встроено и в нас, прямо сейчас, даже когда мы сидим сами по себе в тихой комнате. Было бы упущением не отметить, что главная валюта Гоголя – радость. Моя любимая часть в этой повести – не старомодная, не современная, а вневременная, располагается ближе к началу сцены в газетной экспедиции. Группа людей, ожидающих в очереди, чтобы разместить объявление, преображается как по волшебству в то, о чем сказано у них в объявлениях. И в маленькой конторе внезапно возникают кучер трезвого поведения. Дворовая девка 19 лет, прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках, дача со всеми угодьями. Вот что делает Гоголя великим, его склонность ко всему вот такому и то, с какой странной и счастливой уверенностью у него это получалось. Читая, я ощущаю, как прибавляется во мне неизъяснимая приязнь к миру. И пусть этот фрагмент для действия повести несущественен и написан вроде бы исключительно для развлечения, для меня Гоголь именно в этом. Итак, что эта история означает? Какие перемены происходят с главным героем? Как описанные события необратимо меняют все? Нос Ковалева покидает его, затем возвращается. Отказывается вставать на место, а затем, словно бы по собственной прихоти, все же встает. Что извлекает для себя Ковалев из этой жуткой передряги? Ничего. В чем состоит его странствие героя? Со мною стряслось нечто грандиозное и колдовское, но я оставался неизменным, хотя временами несколько досадовал. Кто есть Ковалев до потери носа? Игрок, эгоист, бездумный карьерист, светский хвостун. Как исчезновение носа и его чудесное возвращение меняют Ковалева? Никак. Кто он теперь, когда нос вернулся к нему на лицо? Тот же человек. И майор Ковалев с тех пор, то есть с тех пор, как вернулся к нему нос, прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде, сообщают нам. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. Как ни в чем не бывало. Последний раз мы видим Ковалева занятым все тем же, чем занимался он при нашей первой встрече. Притязает на ранг, которого не заслужил. Покупает какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена. Тут можно уловить отзвук хозяина и работника. Подобно Василию Андреевичу, Ковалеву достается пережить вкус смерти. Он получает предупреждение от Вселенной, что такие вот эпизоды, когда есть у человека возможность делать, что хочется, выкурить папироску, располагать носом, кратки и отменяемы. Но в отличие от Василия Андреевича, Ковалев намека не улавливает. Ему и в голову не приходит, что стоило бы изменить повадки. Он хочет лишь вернуться к ним да поскорее. Итак, Ковалев – болван. И вместе с тем он один из нас. Вот что-то не так у нас с анализами. Неужто спета наша песенка? Жизнь внезапно кажется драгоценной, а привычки дурацкими. Зачем мы столько времени тратим на гольф? Чего все строчим и строчим электронные письма, тогда как единственная и неповторимая жена, вот она, рядом? Приходят результаты анализов. Все в порядке. Ум расслабляется и впадает в привычную дрему. И мы вновь довольны, вновь лезем в почту. Забронировать себе игру в гольф. А жена все так же смотрит на это. Что собою символизирует нос? Чего он хочет? Зачем он вообще исчезает у Ковалева с лица? Этого мы так и не узнаем. Поначалу может показаться, что исчезновение носа – своего рода побег, бунт против того, какой Ковалев поверхностный, суетливый и высокомерный. Но эта версия не подтверждается. Нос исчезает не в ответ на какие бы то ни было действия Ковалева и не возвращается в ответ на прекращение каких бы то ни было действий. Он возвращается не потому, что удовлетворен изменениями, предпринятыми Ковалевым в результате пропажи, поскольку Ковалев не меняется никак. Нос возвращается только потому, что его приносят обратно. Его возвращает полицейский чиновник, а к лицу Ковалева пристает лишь потому, что... Да без всякой причины, предложенной в повествовании, если не считать того, что, как сам Гоголь, возможно, уловил, что пора со всем этим заканчивать. Вместе с тем, Ковалев-то, может, не такой уж и болван. Я потерял нос без всяких причин. И без всяких причин он вернулся ко мне. Примерно это сообщает он нам. Подобные напасти будут случаться, как бы я ни жил. А потому продолжу-ка я быть настырно таким, какой есть, заниматься своими делами, собирать медальки, каких не заслужил, и преследовать хорошеньких дам. В мире полно таких людей, да и сами мы таковы. Следуем своим увлечениям и милым повседневным привычкам, встаем поутру, чтоб писать, посещаем определенное кафе, собираем керамических уточек, ходим, раскрасив лица в зеленый и желтый на игры упаковщиков и так далее, стараясь урвать себе праздника, пока тот самый корабль, о котором шла речь выше, не пошел ко дну. Green Bay Packers, основан в 1919-м, профессиональный клуб по американскому футболу из города Green Bay, Висконсин. Нос в его краткой отлучке в широкий мир вполне преуспевает, лучше самого Ковалева. За одно утро он успел обрести все то, что, судя по всему, Ковалев желал бы для себя. Продвижение по службе, дерзость, властность, карету с кучером. Нос Ковалева счастливее и свободнее самого Ковалева, деятельнее и блистательнее. Его, словно героя любовного романа, задерживают, когда он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. Нос – лучшее, что есть в Ковалеве. Неподхалимское, уверенное в себе, способное отряхнуть привычку к приличиям, какой рабски служит Ковалев. Нос умеет мыслить и жить по-новому, и, так сказать, сбегать на континент. Нос – непокорный внутренний дух Ковалева, которому жмут узы современной жизни. Нос, по мнению некоторых критиков, это пенис. С его утратой Ковалев теряет свое мужское начало, не способен вернуться к своей романтической ненасытности. Однако красота этой повести, благодаря или вопреки всему этому, а может и так и эдак, в том, что нос остается носом. Своего рода, настоящим и метафорическим. Носом, который непрестанно меняется в зависимости от того, для чего он нужен истории. Нос – инструмент, посредством которого нам удается отправиться на поиски того, что сущностно и что мы утратили. Посредством носа Гоголю удается эта его безумная пляска радости. Но вместе с тем это нос. На нем даже есть прыщ. Как писателю выбраться из подобной истории? В начале третьей части нос вновь оказывается у Ковалева на лице. Чтобы отпраздновать это, Ковалев с носом отправляется на Невский проспект и увенчивает этот день покупкой незаслуженной орденской ленты. В этом ощущается финал. Прямо здесь и можно было бы закончить, потому что он сам не был кавалером никакого ордена. Но в такой концовке есть нечто неудовлетворительное, и связано это, думаю, с тем, что в нашей тележке ВПЗ всю дорогу пролежала одна штучка, о которой мы упоминали ранее. Иррациональность, которую нам пришлось терпеть всю повесть напролет. Все эти неподвязанные сюжетные линии, мусорный след из необъясненных и необъяснимых событий, какой автор оставил после себя, его сказовые причуды, болтовня, отвлечение, неспособность отличить проходное от значимого, несообразные повествовательные акценты и безосновательные допущения. С такой концовкой получается, будто нас вроде как облапошили. Доверяли мы, доверяли рассказчику, а он до самого конца так и не раскололся. В допущенных излишествах в повествовании автор, его рассказ, не оправдался, не отчитался о них. Мы чувствуем, что все это должно быть так или иначе объяснено, и друг наш, слабый писатель, вероятно, предпринял бы именно это. Вообще-то, оказывается, происходило вот что. Но если сумасшедшую логику повести разоблачить, исчезнет и ощущение пережитого откровения, какое она в нас породила. То самое чувство, что логика повести есть логика Вселенной. А повесть – искусственно созданный повод показать, как все на самом деле устроено, тогда как в обычных условиях, пока не грянет потеря или беда и не явит его нам, вселенское закулисье от нас скрыто. Как же поступает Гоголь? Он кается. Теперь только по соображении всего, говорит нам рассказчик, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Ой, да, думаем мы. Но эти его слова дарят нам облегчение. Ужинаем с другом, ужин не складывается. Не успели мы сесть, как все пошло не так. И теперь ужин почти завершился. Что делать? Ну, признать это? Вывалить правду? Разговор нескладный вышел. По-моему, мы избегаем говорить о твоей невесте, Кен, которую, как тебе известно, я на дух не выношу. Внезапно разговор уже не нескладный. Удалось его сложить. Была фальшь, и не стало ее. Она устранена. Другу впрямую сказана правда. Или так. Мы в автобусе. Предстоит поездка на много-много миль. А снизу доносится странный ляск, на который водитель не обращает внимания. Наконец поворачивается к нам и говорит. «Елки, подозрительный ляск, ребята, а?» Наше мнение о водителе тут же улучшается, и мы чувствуем себя частью более здравой системы. В последних двух абзацах рассказчик смотрит на свою же историю искоса. С нарастающей растерянностью выражает те же опасения, какие были у нас, просто мы их подавляли. Точно странно сверхъестественное отделение носа и появление его в разных местах в виде статского советника. И мои остаточные недовольства развеиваются. Продавец автомобилей посреди разговора задумывается вслух. Чего он мне тут заливает? В ответ на его искренность я чувствую прилив доверия и в конце концов покупаю у него автомобиль. Даже разоблачая себя, рассказчик остается верен себе сказанному. Он критикует не то. Нельзя через газетную экспедицию объявлять о носе. Затем отвлекается впустую. Это неприлично, неловко, нехорошо. На миг возвращается к теме, как нос очутился в печеном хлебе. Затем вновь уходит в сторону. Порассуждать как автор, то есть он сам вообще додумался рассматривать подобный предмет. Ни на один поставленный им же вопрос он не дает ответа. Признаюсь, это уж совсем непостижимо. Однако размахивает руками. И благодаря этому наша тележка ВПЗ словно бы опорожняется. Я возражаю против неспособности повести логически слипнуться. «И не говори», — поддакивает рассказчик. «Черти что, а? Этого почему-то достаточно». Вот так, подобно тибетским монахам, недели напролет прилежно насыпающим песочную мандалу, Гоголь весело разрушает свое великолепное творение и сметает его в реку.